Глава 20. Опала на звонкую монету и миссисипские бандольеры. Так как золото все уходило из банка, то Лоу принужден был прибегнуть к мерам, от которых до сих пор воздерживался. Решившись довести систему до крайних пределов, он запретил производить уплату золотом более чем на 300 ливров. Векселя могли уплачиваться только банковыми билетами, и взаимодавцы уполномочились требовать от своих должников уплату банковые билеты. Используя все средства для того, чтобы сообщить бумажкам предпочтение перед золотом и серебром, генерал-контролер издал указ, совершенно отменяющий звонкую монету, за исключением мелочи, которая была вновь отчеканена. Указ предписывал также, чтобы никто, какое бы положение он ни занимал, даже если был членом духовных обществ, не мог иметь более 500 ливров звонкой монетой, под угрозой изъятия в казну всего превышающего эту сумму с пеней в 10 тысяч ливров. Другой указ запрещал под угрозой штрафа в 3000 ливров уплаты свыше 100 ливров иначе как банковскими билетами. Чтобы обеспечить строгое исполнение этих указов, было дано разрешение на производство домашних обысков и были восстановлены суровые меры, применявшиеся судебной палатой при герцоге Нуайле. Как и в то ужасное время, доносчикам предоставлялась в награду половина захваченной суммы. Даже жилые помещения не освобождались от обыска. Подверглись осмотру дома именитых людей и места, пользовавшиеся особыми привилегиями, и дворцы, и королевские поместья. Но эти суровые указы безнаказанно нарушались некоторыми высокопоставленными лицами. Так принц Конти представил к платежу в банк все имевшиеся у него банковые билеты, и Лоу, не желая рассердить его, позволил увести золото и серебро в количестве достаточном, чтобы наполнить три подводы. Нарушитель указа навлек на себя резкие упреки регента, но это не помешало его брату, герцогу Бурбону, последовать его примеру и получить звонкой монеты на сумму в 25 миллионов. Справедливо негодуя на это, регент послал за герцогом и обратился к нему с такими словами: «Я очень недоволен вами, герцог. Вам хочется сразу разрушить то сооружение, которое стоило господину Лоу столько времени и труда. Вы истощаете банк, изымая из него 25 миллионов в 4 дня. Тоже и принц Конти. Что вы оба будете делать с таким количеством монеты? Разве вы не знали, что последний приказ его величества воспрещает всем подданным без исключения владеть более чем 500 ливрами в звонкой монете?» «Признаюсь, я взял из банка 25 миллионов, монсеньор», — смиренно заявил герцог. «Но все уже истрачены. Эти деньги исчезли как по волшебству. Пусть чиновники обыщут мой дом, но ничего не найдут. Ба! Вы хорошо позаботились спрятать деньги. Они спрятаны в карманах моих взаимодавцев, и я не получил ни единого луидора. Это дает полное право потребовать у вас строгого отчета о взятом вами золоте, герцог. И если бы это не вызвало большого шума, я так бы и поступил. Недостойно с вашей стороны, со стороны принца Конти, поступать так. Подумайте только о дурных последствиях, какие ваши поступки будут иметь для банка». «Наши поступки принесут пользу банку, монсеньор, доказав, что у него большой запас золота». «Окончили ли вы все ваши злые умыслы? Остались у вас еще банковые билеты?» «Только миллион или два, которые мне нужны на расходы. Обещаю больше не беспокоить банк. Мне очень жаль видеть, что господин Лоу находится в таком затруднении, благодаря этим реализерам». «Реализеры, которые более всего затрудняют его, это вы, герцог, да принц Конти». «Хорошо, я оставлю его в покое, стану даже поддерживать его всеми способами против реализеров. По имеющимся у меня сведениям, золото в громадных количествах пошло в Англию. Я надеюсь, что убыль золота наконец прекратилась. Огромное количество звонкой монеты недавно внесены в банк. Бывший канцлер Поншатрен внес 57 тысяч луидоров старой чеканки, каждой ценой в 62 франка. Многие другие также внесли большие суммы. Кроме того, на днях чиновниками было захвачено несколько больших запрещенных запасов. 6 тысяч золотых марок и 20 тысяч серебряных нашли в доме бумажного фабриканта Сойе. 50 000 марок золотом и серебром накрыли в доме Дюпена, 40 000 000 золотом захвачено на границах Швейцарии. Но самой приятной прибылью для генерал-контролера стали 14 000 000, которые братья Пари тайно переправили в Лотарингию, чтобы купить земли. Я рад, что братья Пари попались. Мне приятно думать, что касса банка так обильно пополнилась, что уже не будет похожа на бочку Данаи. Примечание. Данай, спасаясь от брата своего Египта, с которым вместе правил Ливий, убежал с 50 дочерьми на остров Родос, затем в Аргос, где стал царем. Здесь он научил жителей рыть колодцы. Его дочери, Данаиды, отыскивали ключи с чистой водой, но вот в Аргос прибыли 50 сыновей Египта и принудили Даная выдать за них своих дочерей. По приказанию Даная, девицы в первую брачную ночь убили своих мужей. За свои преступления Данаиды в Тартаре осуждены наполнять водою бездонную огромную бочку. Отсюда выражение «работа Данаид» — нескончаемое бесплодное дело. Конец примечания. Уж мы позаботимся, чтобы этого не было. Огромные вклады, о которых вы говорили, ваше высочество, ободрят миссисипистов и заставят их с прежней ревностью приняться за игру. Намечен ли новый выпуск акций? Не теперь. Паёв уже выпущено на сумму более 6 000 000,000. Еще 1 000 000,000 не будет иметь значения, заметил, смеясь, герцог. Еще 1 000 000,000 разрушит систему. Отчего же, если бумажки заменяют звонкую монету? Ведь раз золото и серебро изъято из употребления, мы будем в состоянии засвидетельствовать правильность плана господина Лу. Я уверен, что он вынесет испытание, которому его подвергают. Посмотрим, — заметил герцог. Во всяком случае, я буду в безопасности, — мысленно прибавил он. В эту минуту лакей доложил о президенте Ламберте Верноне. Герцог Бурбон удалился, в душе поздравляя себя со столь счастливым исходом. «Чему я обязан вашим посещением, господин президент?» — спросил регент у Вернона, когда они остались вдвоем. «Монсеньор, я пришел донести на одного господина, который владеет 50 000 000 ливров в золотой монете». «Как, господин президент?» — воскликнул регент презрительно. «С такой позорной целью вы явились ко мне? Вы стали доносчиком?» «Монсеньор, я исполняю ваш указ. Вы издали закон, я против своей воли должен повиноваться ему». «Совершенно верно», — ответил суровый регент. «Я полагаю, вы ожидаете награды, следуемой доносителю». «Само собой разумеется, монсеньор, я жду 250 000 ливров». «Вы получите их, если уже решились обесчестить себя принятием их». «Это не будет позором для меня, монсеньор. Напротив, я спасу половину своего состояния. Человек, на которого я доношу, — это я сам». «Ага, хитрая штука», — воскликнул, смеясь, регент. «Хорошо, вы получите половину своего золота». «Покорно благодарю, ваше высочество. Я предпочел бы иметь это, чем банковых билетов на сумму в 10 раз большую». «Фи, господин президент, не говорите ни слова против банковых билетов, иначе я буду принужден заставить вас выдать всю сумму». Предупредительные меры, предпринятые генерал-контролером для заселения Миссисипи, вызвали сильное народное недовольство. Бродяги и беглецы, ускользнувшие от правосудия, которые прежде всего были отправлены в эту новую колонию, произвели большой беспорядок. Новых поселенцев завербовывали числа тех, единственным преступлением которых была бедность. Все дома презрения опустили. Госпиталь, Бесетер, Лапетье, Сальпетриер. Воспитательный дом, каждый доставлял свою долю. Примечание. Госпиталь — главная больница в Париже. Богадельня, выстроенная в Париже в 1612 году, когда было приказано принять все меры против нищенства. Бесетер — деревня на Сене, в 2 км от Парижа. Она издавна была приютом для больных солдат и офицеров. Людовик XIV передал ее в ведение главного госпиталя, и здесь была построена военная больница. Перед революцией Бесетер был одновременно и богадельней, госпиталем, пансионатом, работным домом, исправительным отделением. воспитательный дом, дом для бесприютных детей. Сальпетриер – богадельня для женщин. Конец примечания. Захватывались также слуги без места, рабочие без работы. Эти насильственные уводы вызывали большое беспокойство, особенно среди беднейших классов, которые, естественно, думали, что может прийти их очередь. Было образовано два отряда полицейских, обязанностью которых было хватать всякого, кто не в состоянии дать удовлетворительных сведений о своей личности. По своей одежде и вооружению эти полицейские были прозваны миссисипскими бандольерами. Примечание. Они носили длинные синие кафтаны, широкие перевязи крест-накрест и шляпы, шитые серебром. Вооружение их состояло из сабли, мушкета и пистолета. Расхаживая отрядами в 12 человек, с офицером во главе, бандольеры исполняли свою обязанность с такой ревностью, что в 10 дней захватили 5000 человек. Многие из забранных были мастеровые, рабочие, но значительная часть состояла из молодых женщин. Эти несправедливые аресты и возмутительное обращение, которому подвергались захваченные, возбудили народное негодование. Наконец произошел случай, который чуть не послужил причиной общего мятежа. Внезапно исчезли 100 деревенских молодых девушек, приехавших в Париж искать службы и нашедших временный приют у добрых сестер госпиталя Святой Екатерины. Предполагали, что их увезли миссисипские бандольеры. Как раз когда взволнованная толпа обсуждала этот случай, вдруг заметили, что бандольеры уводят двух молодых людей. Это зрелище вывело из терпения разгневанную толпу. Вооружившись чем попало, она бросилась на полицейских. 20 человек было убито на месте, еще больше смертельно раненых было отнесено в отель Дио. Но это волнение оказало мало действия. Правда, при звуках труп было объявлено, что каждый отряд бандольеров должен отныне сопровождать полицейский чиновник, и бандольерам запрещалось, под угрозой тяжких кар, хватать граждан, ремесленников, подъемщиков, словом, никого, кроме нищих. Но вскоре аресты начали производиться с такой же бесцеремонностью, как прежде, что принесло большой ущерб престижу генерал-контролера.